Глава 4. Твердислав упал лицом вниз, прямо в густую маслянисто поблескивающую жижу, вовек не отмыться. Ладонь все еще сжимала бесполезный меч. Юноша понимал, происходит что-то совершенно невозможное, невероятное. Живоглот оказался обманкой, такой же, как и те тропы, что вели к чудовищу. Наверняка работа ведунов. Сознание мутилось и уплывало. Не повиновались ни руки, ни ноги. Сейчас, сейчас. Они будут валяться здесь, одурманенные, как рыбы в верше. А скоро придет тот, кто насторожил эту ловушку. Наверняка ведун. Ведун, ведун, съездить бы по башке тебе хорошенько, тогда и узнаешь, какой такой здесь ведун, раздался вдруг незнакомый голос. Вставай, нечего валяться. Сейчас сюда пожалуют гости, и нам надо убираться отсюда поскорее. Парень, ты что, оглох? «Давай, давай, очухивайся! Мне еще твою подружку в чувство приводить!» Голова гудела так, словно по ней со всего размаха двинули поленом. Однако дремная муть проходила. Твердислав пошевелил пальцами. В тело впились тысячи незримых иголочек, как бывает, когда отсидишь ногу. «Вставай!» — повторил незнакомец. Твердислав скривился от боли, но встал. Морока как не бывало. Вокруг все осталось по-прежнему. Поляна с отвратительной черной лужей посередине, лес вокруг, бесформенная груда каких-то шевелящихся коричневых лоскутьев на том месте, где восседал живоглот. Новоприбывший уже спешил к Джияне, широким упругим шагом. Был он высок ростом, широкоплеч, и рядом с отнюдь не обиженным ни статью, ни силой Твердиславом казался настоящим великаном. На плечах у него был обычный для учителей серый плащ. Справа полу плаща приподнимало нечто очень похожее на ножны длинного меча. Пошатываясь, Твердислав заторопился следом. Джияне, похоже, досталось куда сильнее, чем ему. Незнакомцу пришлось даже пошептать над ней какие-то заклятия, осторожно массируя девушке виски. «Что с ней?» «Наглоталась этой дряни», — хмуро ответил спаситель, поворачиваясь к парню. Твердислав, наконец, смог взглянуть тому прямо в лицо. Высокий мощный лоб, двойной росчерк густых бровей, под которыми прячутся глубоко посаженные темные глаза, окруженные частой сетью морщин. Кожа смуглая, точно у южанина. Их Твердиславу доводилось встречать на больших ярмарках или в клане Лайка и Ли. Щеки впалые, покрытые неопрятной жесткой щетиной. Губы тонкие, узкие, бескровные. Подбородок широкий с ямочкой. На вид незнакомец казался куда старше Твердислава, но и до благообразной старости учителя ему было еще очень далеко. Впрочем, далеко не все учители относились к старцам. Твердислав знал, что над несколькими дальними кланами стоят наставники примерно тех же лет, что и встретившийся им человек. «Нет времени», – досадливо пробормотал тот. «Ладно, потом. А ну-ка». И прежде чем Твердислав успел и глазом моргнуть, ловко закинул Джияну себе на плечо. Точно куль с зерном. «Давай за мной!» – не оборачиваясь, бросил он Твердиславу. «Скоро тут будет целая банда!» «Эй, а ты... вы кто такой?» «Это я тебе потом объясню. Только не хватайся, пожалуйста, за меч, сделай милость. Ведь я не ведун, этому-то ты хотя бы веришь?» Да, на ведуна незнакомец не походил ни в малейшей степени. От него исходила сила, та самая, что и от учителя, однако Твердислава это открытие отнюдь не успокоило. «Так вот, значит, кто поставил тут эту ловушку?» «Ты ошибаешься. Похоже, незнакомец читал мысли Твердислава с той же легкостью, что и сам Твердислав заглядывал, случалось, в голову какого-нибудь малыша. Если бы эту ловушку поставил я, то к чему мне тебя будить, снимать морок, вытаскивать вас отсюда? С бесчувственными я мог бы сделать все, что угодно. И поверь, смог бы унести не только твою девчонку, но и тебя». В это легко верилось. «Короче, Твердислав, меня зовут Иваном, и говори мне, пожалуйста, ты. Вопросы давай отложим на некоторое время. Твое дело сейчас не отстать и не потерять меня из виду, а это не так просто. Да, и еще, никаких заклятий, понял? Иначе все насмарку». Отчего-то этому человеку верилось очень легко. Невольно Твердислав бросил взгляд на ладони Ивана, все в шрамах и мозолях, загрубевшие, обветренные. Они очень походили на его, Твердислава, собственные. Ничего общего с мягкими и холеными ладошками учителя, розовыми, словно у новорожденного младенца. Они вошли в лес. И тут юноша понял, отчего Иван сказал, что следует за ним непростое дело. Тут, несомненно, крылась какая-то магия, Иван словно бы сливался с каждым деревом, каждым кустом, за каждым поворотом он как бы ухитрялся за краткий миг сделать добрый десяток шагов. Стволы сливались в неразличимую завесу. Зелено-коричневый занавес, спущенный с небес, в котором Иван одному ему ведомым способом отыскивал разрывы, тотчас затягивающиеся за его спиной. Десятки и сотни незримых, нечеловеческих глаз пялились им вслед, но ни один так и не смог их нашарить. Иван шел молча, не пускаясь в разговоры, и это было правильно, потому что по лесу не ходят, раскрыв рот и заняв работой язык. Твердислав едва-едва поспевал взглядом за мелькающей впереди мощной спиной нежданного спутника. Шагали они так час или сколько? Уже давно должен был бы окончательно сгуститься вечер, а заходящее солнце по-прежнему светило им в спины. Они пробирались на восток, то есть как бы обратно к клану, в направлении Твердиславу совершенно ненужным. Несмотря на всю свою выносливость, парень изрядно запарился. Иван мчал вперед точно кособрюх во время течки, однако, в противоположность тому же кособрюху, успевал все увидеть и ничего не упустить. И притом еще нес на плече Джияну, так и не пришедшую в себя. За все время пути Твердислав ни разу не попытался понять, идет ли кто за ними следом, или же они давно оторвались от возможных преследователей. Ну, не только потому, что дал слово. Иван задал такой темп, что выдержать его можно было лишь выложившись до конца, тут уж не до магии. И все-таки ночь настигла их. Казалось, темнота-то и была их главным врагом, от которого они так долго и как будто бы не безуспешно убегали. Иван стал все чаще и чаще оборачиваться, и в глазах его Твердислав прочел неприкрытую тревогу. Один раз парню даже удалось разобрать нечто вроде «Ай, далеко же я сегодня забрался, того и гляди не успею». Из прорех лесного занавеса начала сочиться темень, словно черный дурман из живоглотого брюха. Ночь поднималась снизу, словно подступающая вода. Сперва исчезли мхи, палые листья, хвоя, все то, чем устлана земля в лесу, потом настал черед трав, сучков, ягодных кочек и тому подобного. Когда Иван оглянулся в очередной раз, лицо его было искажено от ярости. «Кажется, они таки нас достали». В странном контрасте со свирепой гримасой голос его прозвучал удивительно спокойно. Твердислав молча кивнул. «Что ж, если надо, будем драться. Ведуны они повсюду ведуны». Одним ведуном меньше, здешние кланы, должны же они тут быть, ему только спасибо скажут. Однако Иван не стал останавливаться или как-то еще готовиться к бою. Вместо этого он внезапно ринулся к первому попавшемуся дереву, бросил Твердиславу «девчонку, прими», и едва тело Джияны оказалось на руках у парня, принялся быстро-быстро подрывать корни сосны, а это оказалось именно сосна, небольшой аккуратной лопаткой, явно стальной, и, следовательно, стоящей совершенно немерено. Твердислав даже растерялся, марать в земле благородное железо. Его удел пить вражью кровь. «Сюда!» – рявкнул Иван, ныряя в яму. «Девчонку давай!» Неожиданно он провалился по самые плечи. Прежде чем Твердислав успел удивиться этому, за несколько мгновений эдакую ямину не вырыешь, будь ты по силам даже попредой. Иван одним движением сдернул вниз Джияну. «Но долго еще валандаться там будешь?» – рявкнул он, гневно сверкнув глазами. «Погоди, дождешься, задницы-то нам сейчас зачистят». Твердислав не стал выяснять, кто и каким образом проделает эту операцию, он просто спрыгнул вниз и провалился в пропасть. У ямы не оказалось дна. Жизнь клана Твердиславичей после всех происшествий мало-помалу входила в обычную колею. После схватки на лесной дороге Фатима и впрямь в несколько дней прибрала к рукам всю власть, как в поселке, так и за его пределами. Чарос бестолку таскал в поясном кармане ключ-камень, все дела решались без него. Первый день Фатима еще косилась на вожака, но, видя, что все идут к ней, и ни у кого, похоже, не возникает вопросов, махнула рукой, пусть себе Чарос дуется. Правда, вместе с Чаросом дулось еще десятка-полтора старших мальчишек, но Фатима решила не обращать внимания и на это. Работу в клане они исполняли добросовестно, а что еще надо? Не тревожили кланы ведуны. Казалось, они полностью проигнорировали истребление отряда своих чудищ, чего раньше за ними не замечалось. Благодать, живи да радуйся. Минуло лишь 7 дней после ухода Твердислава и Джияны, а казалось, что целый год. Утром восьмого дня Чарус увел свой старший десяток в лес, не спрашивая Фатимы, даже ничего не сказав. По обычаю, вождь должен был известить главную ворожею, но именно известить, а отнюдь не и спрашивать разрешения. Но Твердислав с Джияной были не только вождем и главной ворожеей, но еще и любовниками, им, конечно, было проще. Чарус же так и не озаботился завести себе подружку. А верная Фатима уже давно была с Дэвидом, который, так уж получилось, из-за мягкого, уступчивого характера и близко не стоял к решительным и жестким парням старшего десятка. Вот и получилось, что вождь с ворожеей, случалось, по целому дню не обменивались и единым словом. Старший десяток Чаруса к тому времени неожиданно разросся. Внезапный переход всей власти в клане к Фатиме, и значит вообще к девчоночьей половине, пришелся по вкусу далеко не всем. Уже на третий день после боя Фатима строго-настрого запретила кое-какие из излюбленных мальчишеских забав, вроде кулачных боев до последней крови. Троих, пойманных на подглядывание закупающимися девушками, выпороли, причем ничего не сказав Чарусу. Приговор вынес скорый девичий суд, и исполнили его тоже девчоночьи руки. Понятно, что наказанные перенести такое унижение уже не могли. Одно дело, когда вождь сам приложит своей рукой, но перетерпеть такое от девчонок. И вместе со своими приятелями дружно присоединились к Чарусу. Всего наследник Твердислава увел с собой почти 30 человек. Лучших бойцов, вооруженных до зубов всем, что только нашлось в клане. Они шли на север, к Пекову холму. После столкновения со середичами Буян брел точно в тумане, безропотно предоставив все решать Альтеи. Только теперь становился ясен замысел творителя Дромака – отрезать ему, Буяну, все пути назад и посмотреть, что будет. А вот зачем сие понадобилось Дромаку, Буян не стал даже и гадать. Только себя расстравлять, все равно никакого толку. Человеку ведуна не понять, разве что Ламию. Альтея с поразительной ловкостью вела их все дальше и дальше, на запад, искусно обходя опасные места, где могли бы встретиться люди. Торговый тракт остался далеко слева, они уклонились к северу, достигнув глухих, необжитых мест, ничейной земли, покинутой и людьми, и ведунами. Здесь, с полуночной стороны, на юг тянулись длинные языки истощенного редколесья, словно чья-то гигантская пасть высосала из деревьев и земли все без исключения живительные соки. Хилые ели изо всех невеликих селенок тянулись вверх, голые стволы сиротливо торчали из серой земли, и лишь возле самой вершины зеленели хвоей несколько одиноких веток. Ни ягодников, ни орешников не попадалось. Куда-то исчезла вся живность, коей кишели леса на юге. По правую руку на самом горизонте виднелись ледяные горы, проклятое всеми место, где не могут жить даже ведуны. Путь то и дело пересекали текущие на юг речки, ручейки и речушки, что брали начало на длинном, протянувшемся с востока на запад водоразделе, цепи оголенных каменистых холмов, за которыми на сотни поприщ, до самых ледяных гор, лежали бездонные болота. Унылый, скорбный, мрачный край. По сравнению с ним Змеиный холм и Лысый лес казались веселыми и полными жизни. Останься Буян самим собой, ему едва ли удалось бы здесь выжить. Ни ягод, ни грибов, ни орехов, ни съедобных кореньев, ни дичи, ни даже мхов, которые, если уж совсем припрет, можно выварить и съесть. Творитель предусмотрительно сделал его способным питаться даже корой. Сейчас это очень пригодилось. Точно заправский кособрюх Буян обдирал стволы своими когтями, только этим и спасался. Что помогало держаться на ногах Альтеи, понять он не мог. Казалось, Ламия питается уже просто воздухом. «Ну, допустим, добреду я до эльфов», – думал Буян, механически переставляя ноги и стараясь не отстать от спешившей впереди Альтеи. «Но, может, они и сподобятся сделать меня снова таким, как был. А что потом-то? Куда я денусь?» «Кланы чужаков меня не принимают, в каждом видят ведуньего доглядчика». Оно и понятно, каких только тварей эти злодеи не способны сотворить, хотя людей обманок на памяти Буяна еще не было. Но ведь с этими ведунами так, сегодня нет, а завтра, глядишь, новый страх появится. «Кровь за тобой, Буян, ставич, стойка, но их-то хоть ведунья тварь убила, а не ты, а того мальчишку из середичей которых, За него как ты перед великим духом оправдаешься? Это ты сейчас, Дромок сказал, не под властью великого. А что будет, если вновь самим собой станешь? Придет твой час, поставит тебя он перед этим мальчишкой. Ох, лихо тогда тебе придется, ой, как лихо. И не уйдешь от этого. Даже если человеком сделавшись, сам вниз головой со скалы бросишься. Все дороги ведут в чертог великого духа, ни обходных путей, ни обратных. Деваться некуда, жить незачем. Умереть не могу, разве что дать себя в бою убить. Не могу, трушу. А начну защищаться, еще других убью. Силы великие, ну да что же мне делать-то? И Альтея тут не поможет. Она-то великого духа не страшится. Тот в неизмеримой своей милости сам отказался от власти над этими созданиями. Не стал поражать их громами и молниями, не стер с лица земли, одним мановением карающей длани оставил. Испытывая нашу стойкость, нашу веру в него, вот и думай, буян, переставляй уродливые свои лапы, бреди по холмам и распадкам, перебирайся через речки, потому что если остановишься, то станет совсем плохо. Вот оно, воздание. Вот оно, возмездие за то, что уступил, поддался ведуньей сладкой лести. За то, что выжить захотел наперекор всему. Надо было умереть тогда вместе с друзьями. Ставич ведь так до конца и не поверил, что он, буян, сбежит. А может, как раз и поверил. И проклял в последние минуты. Предсмертные проклятия всегда сбываются. Так сама Джияна говорила. И тем не менее, они шли вперед, оставляя за спиной поприще за поприщем. Любовью они заниматься, конечно, перестали, хотя Альтея и намекала пару раз, что, мол, было бы очень кстати. Но Буяна от одной этой мысли чуть не выворачивала наизнанку от отвращения. Чистенькая, симпатичная, хорошенькая Альтея с бархатистой, теплой, нежной кожей, и он, урод, чудовище, мерзопакостный монстр, нет. Казалось, Ламия его понимает. Когда миновал восьмой день пути, Альтея решительно уклонилась к югу. Они покидали безжизненные леса. Чтобы попасть к эльфам, надо было идти на полдень. Где-то там, по левую руку, остался торговый путь, большое ярмарочное поле, владение ближних и дальних кланов, тропы ведунов. «Шехарский лес обойдем с юга», — говорила Альтея, когда они расположились на ночлег. «В чаще не полезем. Я тех мест не знаю, да и твари там водятся всякие дикие, так что даже тебе нынешнему с ними не справиться». «А что, есть такие твари, что тебе станут вредить?» – равнодушно отозвался Буян, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Конечно есть», – удивилась Альтея. «Да мы с тобой про это говорили. Слушай, Буян, ну что ты такой? Смотришь сквозь меня, словно не видишь, только про себя и думаешь. А что со мной тебе плевать?» – обиделась Ламия. «Я уж молчала, а сейчас вижу, все равно тебе. Разорвут меня на части или живьем сожгут». Она всхлипнула. Буян опустил голову. «Да нет», – попытался возразить он. «Просто я тут думал». «Вот именно», – вспыхнула Альтея. «Все про себя думал, про свою беду. Горе свое пестовал да лелеял. Про меня совсем уже забыл. Брезгуешь, точно я заморашка какая. Оставить бы тебя здесь, по-иному бы запел». «Ну и оставляй», – вдруг вырвалось у Буяна. На какой-то миг ему и впрямь стало все равно, что будет дальше. Жрать можно кору, в крыше над головой он не нуждался, в одежде тоже. Ее роль с успехом выполняли чешуйчатые складки брони, необычайно удобно скроенной дромоком. Не так уж важно, сколько времени продлится его странствие до эльфийских тайных твердынь, сколько бы ни продлилось, когда-нибудь он их достигнет. Он смотрел на Альтею, да пусть она уходит, одному ему будет даже легче. Понятно, у Альтеи ни с того ни с сего побелели губы. «Хорошо, смотри сам». Она поднялась, Буян молчал. «Иди на юго-запад». Жестким, каким-то не своим голосом проговорила Ламия. «Никуда особо не сворачивай. И пусть твой великий дух, от которого ты отступился, защитит тебя. А если он не сможет», — голос ее дрогнул, — «тогда это сделаю я. Потому что я была с тобой по своему хотению, а не по приказу». Сказала и, сделав несколько шагов, пропала в зарослях. Твердислава со всех сторон окутывал мрак. Нелегкая, пронзенная призрачным светом темнота летней ночи, нет. Это был капитальный, основательный мрак с гордостью и достоинством, несший это имя. Ноги юноши стояли на чем-то твердом и ровном, воздух казался затхлым, пахло пылью, словно на чердаке. Полет сквозь пустоту был кратким, однако в животе до сих пор противно ныло. Уж больно это неприятно. проваливаться в пропасть. Твердислав ждал удара, но вместо этого его плавно опустило на пол. Или что это тут внизу? «Цел!» – раздался голос Ивана. «Сейчас я свет включу, погоди немного». «Включу?» Несколько мгновений спустя и впрямь появился свет. Неяркий, какой-то зеленоватый, он исходил от разбросанных тут и там здоровенных улиток. Улитки весьма удобно устроились на неровных земляных стенах, с видимым аппетитом поедая сиреневый мох, густо покрывавший стены и потолок. Так и не очнувшиеся Джияна, Твердислав и Иван оказались в низком и узком земляном тоннеле. Сразу за спиной юноши ход оканчивался глухим тупиком, без всяких признаков, ведущего наверх ответвления. «Вот это магия так магия», – с невольным уважением подумал Твердислав. «Это ж надо, пласты земные так раздвинуть. В момент». «Идем», – Иван вновь поднял на плечо Джияну. «Хоть это место довольно-таки надежно, все же расслабляться нельзя». «Куда мы попали?» – только и мог спросить Твердислав. «Ну, под землю, в общем», – туманно пояснил Иван. «Похоже, он тоже начал уставать. Дыхание сделалось частым и хриплым. Погоди, давай пока без вопросов, ладно? А то, знаешь ли, не ровен час, тут тоже всякое случается. Нам пришлось нырнуть раньше, чем я рассчитывал. Здесь участок еще не расчищен». Голос Ивана упал до неразборчивого бормотания. Великан шагал ровно, несмотря на усталость, широкую спину обтягивал измазанный землей серый плащ. «Ты, парень, по сторонам-то того, поглядывай, и меч свой достань, а то, знаешь, навалится, охнуть не успеешь, не то что маму позвать». «Маму позвать?» – удивился Твердислав. Никакой мамы у него, сына великого духа, быть, разумеется, не могло. Мамы были у совсем крохотных малышей, рожденных уже здесь, в клане. А его, Твердислава, как и многих-многих других, вызвал к жизни самолично Великий Дух и наградил девушек способностью творить новых потомков Великого Духа, особо заповедав, что рожденные смертными – такие же дети его, как и все остальные, и нет меж ними никакой разницы. Странно, что этот Иван не знает вещей, накрепко затверженных даже семилетними малышами. «Извини», – вдруг смешался Иван, останавливаясь и переводя дух. «Извини, забылся». «Ты о чем?» – удивился Твердислав. Иван вдруг дико покосился на своего спутника. «Ладно, потом. А сейчас держись крепче за меч, парень». Он умел говорить убедительно, этот великан со странным именем Иван. Клинок словно сам собой впрыгнул в руку Твердислава за миг до того, как стены тоннеля стали рушиться и спереди, и сзади. В зеленом свете тускло замерцали странным металлическим отливом длинные змеиные тела, каждая толщиной с доброе бревно. Замелькали вздернутые клешни, в них твари тащили какие-то разноцветные веревки, даже, можно сказать, мотки веревок и еще какие-то непонятные коробки, какие Твердислав разглядеть не успел. Тварей было, наверное, с десяток. К удивлению юноши, они не стали нападать первыми, как поступило бы любое создание ведунов, лишь зашипели, подняв клешни и уставившись на людей здоровенными выпуклыми глазищами. «Чего замер?» – взревел Иван. Джияна уже полулежала на земле, прислоненная спиной к стене. В руках гиганта мелькнул топор с мощным полукруглым лезвием. Верно, его-то Иван и носил за поясом, как-то ухитрившись пристроить на манер меча. Первый же взмах снес обе клешни ближайшему созданию. Потекла темная кровь, Твердислав тоже рубанул наотмашь и подивился, с каким трудом лезвие рассекает такую мягкую на вид шкуру чудовища. Надо сказать, атаковали эти подземные змеи довольно-таки бестолково, мешая друг другу и пытаясь ухватить противников клешнями. Мощные хвосты, каждый удар которого мог бы запросто смести Твердислава с ног, бездействовали. «Эти-то еще ничего, это нам еще повезло», – приговаривал тем временем Иван, деловито круша бестий своим здоровенным топором. Лезвие так и свистело. «А вот попались бы!» – Твердислав проткнул сунувшейся ему под ноги змеюки башку длинным прямым выпадом, как объяснял учитель. Хорошо, что подарком наставника можно было и рубить, и при необходимости колоть. Больше он ничего сделать не успел. Иван молодецким ударом прикончил последнюю тварь. Оф, великан вытер честный трудовой пот со лба. «Это, парень, была присказка. Сказка еще впереди, если добежим, конечно». Гигант снова поднял на руки Джияну и с неожиданной прытью пустился бегом. Твердислав еще успел оглянуться, в тусклом зеленом свете чуть поблескивали мертвые тела. Стены тоннеля были все усеяны черными узкими отверстиями, через них змеи прорвались внутрь, себе на погибель. Некоторое время они бежали молча. Изредка Иван перебрасывал Джияну с одного плеча на другое и поминутно озирался. Странно, вместо того, чтобы запустить глаз, или, как его называли, младший зырик, и спокойно отслеживать, не повис ли кто на плечах, этот Иван крутит головой, рискуя запнуться и грохнуться на всем бегу, да еще и с Джей на плече. И вновь спутник словно бы прочел мысли Твердислава. «Никакой магии, парень!» – пропыхтел он, в очередной раз обернувшись. «Никакой! Понял?» – юноша кивнул. Тоннель тем временем сделался уже и ниже. Из пола лезли какие-то темные гладкие корни, зачастую выпетливаясь так, что растянуться можно было запросто. В стенах справа и слева замелькали низкие арки боковых проходов. Там залегала и вовсе непроглядная тьма. И в этой тьме Твердислав внезапно увидел приближающиеся алые огоньки. Парные огоньки злобных глаз. «Надай, твердь, надай, иначе нам хана!» Проревел Иван, бросаясь вперед с такой резвостью, что Твердислав мгновенно отстал шагов на 20. За их спинами что-то мерзко шуршало, скрипело, кряхтело, всхрапывало, и бесчисленные мягкие лапы спешили им вслед. Неожиданно впереди забрезжил свет, такой же, как повсюду в этом странном туннеле, неяркий, зеленый. Беглецы со всего разгона вылетели из-под арки, оказавшись на узком карнизе. Это было нечто вроде широкой шахты шагов 30 в поперечнике, отвесно уходившей в черную глубину. Карниз кругом опоясывал ее жерло. Наверху клубилась такая же тьма, что и внизу. Вдоль самого карниза тянулись перильца, кое-как сколоченные из неошкуренных жердей. «Веревки крепи!» – гаркнул Иван, не слишком аккуратно сбрасывая с плеча Джияну и выхватывая свой чудовищный вида топор. «Веревки крепи и ее обвязывай!» Швырнул к ногам юноши невесть, откуда взявшийся моток странно не толстых веревок с трехпалыми крючьями на конце, и встал в проходе, широко расставив ноги. Поплевал на ладони и поднял на изготовку топор. Раз, два, три. Руки делают все сами. Веревку под мышку пропустить, обвязать, перекрестить. Узел второй, страховочный, готово. Нападавших из тьмы коридора тварей Твердислав как следует так и не разглядел. Раздался мерзкий писк, хруст, какой-то хряск, шипение, а потом весь этот гадостный хор перекрыл мощный и смертоносный посвист Иванова топора. «Закрепил?» – не поворачиваясь, рявкнул Иван. «Да! Прыгайте! Прыгайте и повисайте!» Сердце ёкнуло, из черной глубины веяло леденящим ужасом. «А что, если веревки не выдержат? Или сломаются эти не слишком-то внушающие доверие перильцы?» Из тьмы прохода, каким-то чудом миновав смертельный размах окровавленной секиры, вывернулось нечто приземистое, многоногое, покрытое слипшимся мокрым мехом, остромордое, с парой горящих глаз и разинутой пастью, откуда на землю капала черная слюна. Твердислава захлестнуло омерзение. Это шипящее, извивающееся, остро воняющее мокрой шерстью создание не могло, не имело права жить, оскорбляя тем самым великий замысел предвечного духа. Руки у парня были заняты веревками. Извернувшись, он пнул тварь ногой в бок. Та отлетела на несколько шагов, угодив в аккурат между поддерживавшими перила столбиками. Отчаянно зашипела, загребая когтистыми лапами в тщетной попытке удержаться, и с истошным визгом сорвалась вниз. Визг было слышно очень долго, а потом он внезапно оборвался, и наделенный весьма острым слухом Твердислав готов был поклясться чем угодно, что снизу донесся хряск сошедшихся громадных челюстей и довольное бурчание громадного неведомого хищника, вдруг ни с того ни с сего заполучившего лакомую добычу. Стало совсем скверно. «Да прыгай же, болван!» – лишившись терпения, заорал Иван. «Смерти нашей хочешь?» Прижимая к себе бесчувственную Джияну, ну и повезло же ей, всю дорогу на закорках тащили. Твердислав, очертя голову, ринулся вниз. Веревки напряглись, рывок, наверху остался карниз – Вот через перила перевалилась грузная фигура Ивана. Смешно мотнулась из стороны в сторону, раз, другой, третий. «Делай, как я», – послышался его голос. «Давай, не спи». Он резко качнулся из стороны в сторону, словно мальчик на качелях. Внизу под карнизом в стене чернело неровное отверстие, вход в еще один тоннель. Очевидно, длину веревок Иван рассчитал заранее. Ее как раз хватило как следует обвязаться и, раскачавшись, уцепиться за торчащие из стены шахты корни. Вот только как ему это удалось все так рассчитать? Или этот путь бегства был ему настолько хорошо знаком? Ивану потребовались считанные мгновения, чтобы несколькими точными движениями оказаться сидящим на краю входа. «Давай, давай сюда и не бойся, я тебя поймаю». Наверху выли и, похоже, даже скрежетали от ярости зубами неудачливые охотники. Крепкие руки ухватили Твердислава за куртку, в одну секунду втащив парня внутрь вместе с его бесчувственной ношей. «А теперь на десерт небольшой фейерверк», – ухмыльнулся Иван. Он стоял у самого края шахты, держа все веревки вместе и словно бы чего-то ждал. Когда все четыре тянувшиеся наверх веревки внезапно чуть провисли, словно по ним кто-то спускался, Иван вдруг хищно усмехнулся и поднес к веревкам сложенную горстью левую ладонь. Пальцы мягко засветились розовым, на живой коже трепетал тонкий язычок пламени. Вот он лизнул туго сплетенные волокна, вот они затрещали, вот наверх рванулись огненные струйки. Ответом был полный смертного ужаса вой, почти что человеческий вопль. Горящие веревки исчезли в один миг, а сверху, нелепо кувыркаясь, вниз полетело с полдюжины самых храбрых преследователей. «Вот так и только так», – наставительно сказал Иван, устало опускаясь возле стены. «Да ты садись, твердь, садись. Они теперь не сунутся. Не умеют они по стенам лазить». «Да кто они?» – не вытерпел Твердислав, пытаясь сразу и привести в чувство Джияну и оглянуться на своего спасителя. Иван тщательно стирал с лезвия секиры темную кровь. «А хрен знает!» – охотно откликнулся гигант. «Как они прозываются? Один? Ха, великий дух ведает. Живут тут под землей такие. Не поймешь, смесь крысы со змеей, но величиной с доброго волка». «Так что ж, выходит, ведуны и под землей правят?» – поинтересовался Твердислав. Его усилия не пропали в туне. Веки Джияны затрепетали, она приходила в себя. «Ведуны?» – Иван вытаращил глаза, как будто впервые услышал это слово. «Ах, да, ведуны. Ну, можно, наверное, и так сказать. Я ж, парень, в это дело не вникаю. Враг есть враг, его рубить надо, а не выяснять, кто тут правит. А то провыясняешься, так потом и выяснять нечем будет». Голову отгрызут, и вся недолга. О, да подружка твоя, гляди-ка, очнулась. Вот и хорошо, а то наломался я ее нести. Он о чем-то умалчивал, этот Иван, и совершенно четко не хотел вести речь о тех, с кем они столкнулись в этих странных тоннелях. Учитель никогда не говорил ни о чем подобном. Правда, о таком живоглоте, что попался на их пути, он тоже никогда не говорил. «Потом расспрашивать меня станешь. Почему я тебя спас, да все такое. А сейчас помолчи, ладно? Умаялся я. Посидеть хочу в тишине». Наверху все еще бесновались преследователи. Вой, хриплое взлаивание, скрежет и тому подобное. Едва ли можно было сказать, что в подземелье царит покойная тишина. Твердислав пожал плечами. «Пусть будет так. Он может немного подождать. Едва ли их стали бы спасать только для того, чтобы потом передать в руки ведунов». «Твердь!» – тихонько прошептали Джиянины губы, и парень в один миг забыл об Иване, их странном спасителе, низко склонившись над девушкой.